Не прошло и 3 дней, как Арман нашел способ бежать из тюрьмы Сен-Пелажи вместе с товарищами. Напротив двери, выходившей во двор, был вход в подвал. Рабочие, производившие в тюрьме ремонтные работы, рассказали Арману, что это подземелье тянется до сада по соседству. Было решено попытаться пробить в этот сад выход. У ворот стоял охранник. Часть заключенных должна была отвлекать его внимание, играя во дворе в мяч, чтобы другие тем временем могли долбить землю. Предполагалось, что звук ремонтных работ перекроет стук наших кирок. За 6 дней ход был почти прорыт, и лишь небольшой слой земли отделял его от поверхности. Спинелю, оставшемуся на свободе, надо было подойти ночью, запасшись снаряжением, доставить приставные лестницы, чтобы мы могли преодолеть стену сада. 24 заключенных собирались бежать таким образом из тюрьмы и переправиться в Англию. Одному из нас предстояло отказаться от всякой надежды на освобождение и принести себя в жертву, отвлекая охранника во время его обхода. «Это буду я», — сказал я. «Нет, мы кинем жребий», — возразил Арман. «Что для меня какие-то 20 лет тюрьмы?» «Дело не в этом». «Я понимаю», — сказал я. «Вы думаете, что на свободе я послужу вам лучше, чем кто-либо другой? Вы ошибаетесь. Вы уже оказали нам большую помощь. Но я не уверен, что продолжу с вами сотрудничать. Оставьте меня здесь, мне тут неплохо». Мы сидели в его камере друг напротив друга, и он впервые за эти 4 года внимательно посмотрел мне в глаза. Сегодня ему показалось полезным понять меня. «Откуда вдруг эта лень?» Я рассмеялся. «Накопилось потихоньку. 600 лет, знаете, сколько это дней?» Но он был серьезен. «И спустя 600 лет я продолжал бы бороться. Или вы думаете, что сегодня дел на земле меньше, чем в прежние времена?» «Разве на земле есть дела?» Теперь засмеялся он. «Мне так кажется». «В конце концов, — продолжал я, — почему вы так стремитесь к свободе?» «Я люблю, когда светит солнце, — с жаром сказал он. Я люблю реки и море. Вы можете допустить, чтобы кто-нибудь подавлял чудесные силы, живущие в человеке?» «И на что их человек направит?» «Да какая разница? Он направит их, куда ему вздумается, но для начала надо их освободить». Он склонился ко мне. «Люди хотят свободы. Вы разве не слышите их голос?» Я слышал голос Марианны. «Оставайся человеком». В их глазах была одна и та же вера. Я положил руку на плечо Армана и сказал: «Сегодня я вас слышу. И именно поэтому предлагаю вам, примите мое предложение, возможно, что это в последний раз. Ведь каждый день может стать последним. Сегодня я хочу быть вам полезным, но не исключено, что завтра мне нечего будет вам предложить». Арман пристально смотрел на меня, на лице его было смятение. Казалось, он внезапно открыл нечто, о чем никогда не подозревал, и что его немного пугало. «Я согласен», — сказал он. Лежа в постели, но и в ледяной жиже, и на деревянных половицах, и на песчано-серебристой отмели, я вглядывался в каменный потолок, видел вокруг себя серые стены, а еще море и равнину, и серые стены горизонта. Прошли годы. Спустя 100 лет они были столь же долгими, как века, столь же краткими, как часы, и я смотрел на этот потолок, и я призывал Марианну. Она сказала когда-то: «Ты забудешь меня». И мне хотелось сохранить ее живой, уберечь от течения веков и часов. Я вглядывался в потолок, и на какое-то время ее образ возникал у меня перед глазами, все один и тот же. Синее платье, обнаженные плечи, как на том портрете, вовсе на нее не похожим. Еще одно усилие, и вспышка молнии выхватила что-то из моей памяти, какое-то подобие улыбки, которая тотчас погасла. К чему? Замурованная в моем сердце в глубине этого ледяного подземелья, Марианна становилась такой же мертвой, как и в могиле. Я закрывал глаза, но даже во сне я не мог отделаться от наваждения. У туманов, призраков, приключений и метаморфоз сохранялся все тот же затхлый привкус моей слюны, моих мыслей. За спиной проскрежетала дверь. Моего плеча коснулась рука, и я услышал их слова, прилетевшие издалека. Я думал, это должно было случиться. Они коснулись моего голого плеча и сказали: «Идемте с нами». И тень пальмы растаяла. Будь то через 50 лет, через день или через час, но это неминуемо случалось. Коляска подана, месье. И тотчас же приходилось открывать глаза. Вокруг меня стояли люди, и они сказали мне, что я свободен. Я последовал за ними, и мы пошли длинными коридорами, и я делал все, что мне велели. Подписал бумаги и взял пакет, который они мне всучили. Затем они вытолкнули меня за дверь, и она тотчас за мной захлопнулась. Накрапывала. Был отлив, и вдоль береговой линии острова, сколько хватало глаза, серел песок. Я вышел на свободу. Я сделал шаг другой. Куда мне идти? Тростники у берега хрипло шуршали и стряхивали капли воды, и я шаг за шагом шел к горизонту, а тот с каждым шагом отступал. Не отводя взгляда от линии горизонта, я ступил на дамбу и увидел его в нескольких шагах от себя. Он протягивал ко мне руки и смеялся. Арман уже не был юношей. Широкие плечи и густая борода делали его моим ровесником. Он сказал: «Я пришел за вами». Мы обменялись рукопожатием. Я ощутил твердость и тепло его руки. На другой стороне реки был виден огонь. Огонь был в глазах Марианны. Арман не отпускал мою руку, он говорил, и в его голосе вспыхивали искры. Я шел за ним следом, делал шаг, потом другой, и думал: неужели опять это круговерть, это бесконечная вереница часов, день за днем, век за веком, одно и то же, одно и то же? Я шел за ним по дороге. Опять эти дороги, дороги, которые никуда не ведут. Мы сели в дилижанс. Арман все говорил. Прошло 10 лет, немалый отрезок его жизни. Он рассказывал о себе, и я слушал. Слова все еще имели смысл. Те же слова и тот же смысл. Лошади пустились галопом. За окошком пошел снег, была зима. 4 времени года, 7 цветов радуги. Спертый воздух отдавал прелой кожей. Да, и запахи тоже, все до единого были мне знакомы. Люди выходили из дилижансов, ходили, выходили. Давно не видел я столько лиц, столько носов, ртов и глаз. Арман продолжал говорить. Он говорил об Англии, об амнистии, о возвращении во Францию, о предпринятых им попытках добиться моего помилования, о своей радости, когда он, наконец, его добился. «Я долго надеялся, что вы сбежите», — сказал он. «Это было бы для вас нетрудной задачей». Я не пытался. Жаль. Он посмотрел на меня и отвел глаза. Потом снова заговорил, не задавая мне вопросов. Он жил в Париже в небольшой квартире вместе со Спинелем и женщиной, с которой познакомился в Англии. Они предлагали мне поселиться у них. Я согласился и спросил: «Это ваша жена?» «Нет, просто друг», — быстро ответил он. Когда мы добрались до Парижа, уже светало, улицы были в снегу. Этот декор тоже был не нов. Марианна любила снег. Внезапно она показалась мне ближе, а утрата ее безнадежнее, чем в моем заточении. Ей было отведено место в этом зимнем утре, и это место пустовало. Мы поднялись по лестнице. Мир не переменился за 10 лет, за 5 веков. Все так же над головами людей нависал потолок. Их окружали кровати, столы, кресла, обои на стенах, цвета зеленого миндаля или фисташковые. В этих стенах они жили в ожидании смерти и лелеяли свои человеческие мечты. В хлеву стояли коровы с теплыми, туго набитыми животами и большими янтарными глазами, в которых застыла неизбывная мечта о зеленых лугах.